Шестой сутры, мы идем на седьмую, где мы говорим, что есть факт. Итак, факт или свидетельство – это есть прямое восприятие того, что есть, и суждение, которое делается на основе этого, логичное суждение, которое делается на основе этого, на основе факта. And number eight says, belief systems are disastrous delusions and dogmas, since they are based on false knowledge and what should be, that is fancies and fantasies. И восьмая сутра поэтому говорит дальше о том, что верование или любое верование, убеждение или взгляд какой-то, есть заблуждение, которое, как бы, верование в любой его форме, потому что догма — это сильное верование, да? Оно потому что базируется не на факте, а на ошибочном знании, выдумке или какой-то фантазии. Оно есть заблуждение. Все верования есть заблуждение. Потому что они базируются не на том, что есть, а на выдумке, на том, что должно быть. Или может быть. Can you see the wonder of it all? 4,000 years ago, the ancient humanity with this wisdom says, belief systems are disastrous. Вы видите всю, как бы, вот чудо этого 4000 лет назад Патанджали сказал, системы верования — это катастрофа, это большая проблема. And all the charlatans, all the priests in every corner is telling, have belief in God. You don't know anything about God. And there is no way to know, please. There is no way to know anything about God. We have already got into that. It is neither known nor unknowable because it is unlimited. It has no beginning, no end. It has to remain unmanifest. But they are telling, have belief in God. Such a bondage, such a burden. And they will never tell the belief is a poison, is a mental pollution. A religious, a deeply religious consciousness has no belief whatsoever, has no faith whatsoever. Faith in what? Your stupid belief systems. And faith is so much appreciated. That is why every third name in Russia is Vera. Faith. Faith is a freedom. You understand? In the jail they take, the police comes and makes a fetter. It's a fetter. A religious, deeply religious consciousness has no belief, no faith whatsoever. It's all bondage and fetter. A deeply religious consciousness has trust. Trust based on evidence, based on what is, based on sharp energy of understanding, intelligence. In Sanskrit, that is why it's called Saddhavan Lavade Jnanam. That means a person with trust. Because they have very clearly said, the belief and faith, they belong to mind. Whereas trust belongs to no mind, to life, to intelligence, to the unknowable. And nobody understands. Everybody is telling, have faith, have belief. That's the root of all of your agitation and disturbance. That's the root of all of your misery. All the belief systems and the faith system. Глубоко религиозное сознание не имеет никаких систем верований вообще. Потому что вера, преподносимая как что-то такое важное, да, со всех углов в мире, как бы, священниками пропагандируемое, как вера, верьте во что-то, верьте в Бога. Мы уже об этом говорили, что вы не можете знать ничего о Боге, да, вообще, потому что